Да, продолжается у нас с вами 18 февраля. Вот, и мы с вами дальше циклы проходим. Значит, соответственно, 36-48 работа на фундаменте, самый социально активный возраст, да, когда, соответственно, вот мы как раз и реализуемся. Вот все, что до этого, это присказка, а вот здесь уже она сказка. Да, вот. Хорошо. Значит, 48-60, следующий цикл. 48-60, период передачи опыта. Вот, то есть когда, соответственно, ты передаешь то, что ты уже научился, при этом ты отдаешь себе отчет, я надеюсь, вот, что прямое применение твоего опыта уже тем, кому он передан, невозможно. По той простой причине, что мир уже изменился, да, и поэтому здесь подходит только вариант шестерки кубков перевернутых. Да, то есть, в принципе, в общем-то, да, в чем-то, понятно, там, твой опыт вполне сослагается с современной реалией, да, а в чем-то он, простите, не сослагается. Да? И не все в твоем опыте есть вечное. Что-то в этом опыте есть текучее, проходящее, да, основанное на том, что было эффективно в то время. Но тем не менее, передача опыта. На наше счастье, в принципе, да, обычно 48-60, это как раз тот прекрасный период, когда... Дети этих 48-60, когда как раз родили пробных детей. Вот, да, то есть обычно 48-60 это возраст нормальных бабушек, которые, соответственно, обучают 0-12. Да, ну вот, конечно, бывает по-всякому, но вот часто это так. Поэтому если в это время ты не начинаешь преподавать, писать книжки, я не знаю, да, и делать что-нибудь общественно полезное для других, то, в общем, считай, что ты юпитерианскую задачу не реализуешь. Вот, 60-72. Значит, ну, сразу понятно, что это период с достаточно сложной задачей. Согласны, нет? Ну вот, потому что огромное количество людей в это время уже не решает никаких задач. Вот, да, то есть 60-72. Это как таковым образом дубль 12-24, удивляетесь, наверное, вот, или дубль вообще 0-12, это период, когда, соответственно, да, вот подводятся итоги того, что я за это время нареализовывал, наузнал про себя, и, в принципе, это время уже социальной свободы. По идее, да, то есть ты в это время уже более свободен от, или свободна, да, от социальных задач, то есть, в общем, к этому периоду обычно уже даже внуки вполне себе уже не нуждаются, да, в такой явной, да, там, в явной опеке, да, в это время уже обычно то, что написано, оно уже написано, то, что, соответственно, рассказано, оно уже рассказано, то, что, ну, преподавалось, да, уже в это время обычно, все, что необходимо, отдало, самое время опять развернуться на себя. И начать опять при допущении судьбы делать то, что ты раньше никогда не делал. И вот у меня была, я вам, по-моему, рассказывала, прекрасная совершенно группа, где у меня средний возраст людей был как раз вот в этом периоде. Я могу сказать, что для меня вот прям это, видимо, эта группа была необходима для того, чтобы я вот эту теорию 60-72 увидела на практике. Что да, так бывает. Люди идут учиться таро, лазят там, я не знаю, по горам, учатся рисовать, петь. Ну вот. И в принципе, в общем-то, да, уже пользуются некоторой поддержкой детей. Я исхожу из того, что дети не обязаны, но имеют право поддерживать родителей. Да? Вот. То есть в том случае, если хорошие отношения есть, то я думаю, в общем, что для детей достаточно нормально поддерживать родителей. Вот, я еще раз говорю, дети не обязаны. Поэтому это две всегда истории. Вот, от своих детей я этого ждать не буду. Но буду рада, если это случится. Вот. Значит, ну и понятно, что наших родителей, там, которые у нас с Андрюшей, у меня мама, у него папа уже 60-72, да, тем не менее, в общем, поддержку мы, безусловно, оказываем, причем оказываем честно. Когда пробовала нечестно оказывать, у меня происходила абсолютно нереальная ситуация. Как только я давала маме денег, тут же у меня деньги исчезали из моей жизни. Вот, но это на девятке пентаклей перевернуто об этом смысла рассказывать. Ну, вот говорю сейчас, уж коли к слову пришлось. Ну, вот. И мне было непонятно, что происходит. Да? То есть я даю денег, отдаю, там, знаю, что сейчас должны еще прийти. И в этом случае всегда деньги не приходят. Причем не приходят, ну, продолжительное время. Вот. Я помню, спрашиваю по карте. Я говорю, что не надо давать? Он говорит, нет, надо, все в порядке. Я говорю, а что тогда? Он говорит, не с тем сердцем даешь. Вот, да, потому что в это время была достаточно нарушена коммуникация между мной и мамой, моя внутренняя, да, и я ей давала, скажем, к ней при этом плохо относясь. Вот, да, и, в общем-то, в этом даже было чуть-чуть от моего высокомерия, которое я не проявляла к маме. Вот, ну, в общем-то, небезопасно просто это делать, она просто не брала как минимум в результате. Да, я, в общем, внутри себя была... скажем, злорадно, несколько довольна тем, что теперь я уж ее точно обыграла по полной программе. Теперь она живет за мой счет. Вот. Когда, соответственно, этот вопрос был решен, вот, то есть пошла под шутом, которую мы тоже еще не проходили, да, на прямой коммуникации мы очень много говорили. Вот, и я выложила все карты на стол. Вот, разговор был очень тяжелый, знаете, я не знаю, как ваша мама, но мои, моя, знаете, как можно так сказать, ах, вот как ты заговорила. Страшно, да? Вот, мне, например, очень страшно. Да, то есть, в общем, после этого она могла начать плакать, да, или там могла начать, там, соответственно, меня бойкотировать. Вот, а надо было идти до конца. Вот, ну и что я могу сказать, да, что, в общем, все случилось, деньги могу теперь давать без исчезновения этих денег. Вот, и отношения стали совсем другого уровня. Вот. Потому что все-таки, да, вот этот 0,12 через вот такие вещи тоже, я бы сказала, что пустоты в фундаменте уходят. Вот, то есть не обязательно пользоваться психотерапевтом. Можно просто использовать инструменты, например, ЭСТа, с принятием тяжелых, интенсивных переживаний. Вот, и как-то идти все равно в близость и идти до конца, беря на себя всю полноту ответственности за все, что с тобой происходит. Окей. Значит, соответственно, 60-12 я написала, прекрасно вообще-то. Я даже цифру эту не могу видеть, написанную. Вот, я все молю, чтобы я все-таки умерла раньше старости. Вот, но сейчас, когда мальчишки растут, думаю, что мои молитвы скоро изменятся. Вот, старость, понятно, она в голове, а не в теле. Ну, понятно, пока наружу. Значит, то есть, в общем, период заняться собой. Это обычно, в принципе, совпадает у здоровых людей с периодами климакса. Ну, он чуть-чуть раньше наступает обычно, но не намного чуть раньше. И вот я все время читала и думаю, что, в общем, писали вполне себе правду, что в некоторых племенах раньше период климакса женщины праздновался как второе рождение. То есть это праздновалось как день рождения, у тебя случился климакс, я тебя поздравляю. То есть ты свободна, это означало, что ты свободна от функций матери и бабушки. Все. И теперь можешь жить для себя, наконец-то. Вот. Это не повод, конечно, для того, чтобы забывать себя на всех других этапах. Потому что иначе к 60 годам уже не останется никакой привычки. Вот, да, это делать. Ну, вот, скажем, это вот время тому посвященное. И 72-84, вообще, в принципе, это период всегда дополнительный. То есть, в общем, к 72-70 предполагается, что мы покидаем эту землю. Вот 60-72, да, это период, когда мы завершаем и покидаем. Значит, ну, я вас уверяю, в случае, если воспринимать смерть как переход из одного тела в другое, то правда, в общем, вполне имеет смысл начать заново. Ну, вот, если вы держитесь за свой опыт, то я вас уверяю, обнулить его и вписаться заново в окружающий мир, да, начав с нуля, вполне себе внятно. Когда, соответственно, я там рекомендую, говорю, например, там, начни свои отношения с мужиками с чистого листа. Понятно, это не так просто сделать. Перерождение вполне помогает начинать с чистого листа. Вот, да, когда, в общем, заболеваешь склерозом о том, что было до этого, и выбрасываешь свою там мудрость с клюкой и вполне опять живешь пылкостью. Вот. Значит, но в том случае, если в это время мы остаемся, то это, знаете, вот как в игре, дополнительное время. Дополнительное время. Для чего? Вот здесь существует ровно два варианта. Третьего не дано. Первый вариант – это когда ты благополучно в это время отрабатываешь на себя, через себя, вот как, я не знаю, как мясорубка, как чистилка, да, вот как пылесос такой, берешь на себя негативную карму рода, которая появилась, к слову сказать, в роду благодаря тебе, благодаря твоей деятельности, и через болезни, страдания, искушения своих близких, да, там, своим топоумием или, там, я не знаю, хождением под себя, ну, да, там благополучно вот это отрабатываешь, понятно, да? Там в худшем случае продолжая соображать, в лучшем случае не соображая, да, то есть в варианте, там, я не знаю, бесконечно больного растения, да, которое ни туда, ни обратно, и, в общем, не живет и не умирает. Но обычно это путь тех людей, которые реально плохо прожили свою жизнь. Это понятно, нет? То есть, соответственно, их за, ну, они, скажем, убирают ту часть, которую они же сами за вот предыдущие 72 года, да, благополучно этому же роду причинили. Причем очень интересная история. Я не знаю, может быть, у вас был опыт в окружении с такой тенденцией. У меня опыт был прям вот который много-много-многократный. Когда вот мама, там, например, уже почти растение, 72-84, да, или там папа в этом же возрасте, да, и плохо соображает, и дочери уже, кстати, не молодой, да, или сыну уже не молодому, кажется, ну, если положить руку на сердце, что когда уйдет этот старик, эта старуха, то мне будет легче. Но по факту уходит, умирает мама или папа, и вдруг на плечи наваливаются дополнительные тяготы. Причем фатального порядка, не ты их себе придумываешь. Понимаете, да, реальные обстоятельства. То есть кто-то в это время, соответственно, вдруг сам заболевает, у кого-то там, соответственно, меняется ситуация там с сыном, с дочерью, с братом, с сестрой, ну вот. И, ну, в принципе, в общем-то, да, конечно, до этого вывода в этом случае рукой подать, да, что мама, папа брали на себя вот эту часть негатива, которую ты в том числе зарабатывала. Почему зарабатывал? Почему тогда маму, папу брали? Да потому что если бы они тебя по-другому воспитали, то ты бы этот негатив вокруг себя, ну, так не делал, не делала. Это понятно, нет? Поэтому вот они, почему я говорю, что они карму рода пылесосят, не только свою. Да, потому что родовая линия дальше идет от, в том числе, их действий по отношению к, ну, к детям, внукам уже, ну, понятно. И они это пылесосят. Вот, значит, желаю всем нам не идти этим путем. Есть второй путь, и он прекрасен. В это время, соответственно, имея очень небольшие проблемы со здоровьем, очень небольшие, люди, да, вдруг неожиданно получают дополнительную программу для реализации, и в их жизнь включается что-то абсолютно интересное и новое. Вот, я таких стариков видела. То есть наверху, иначе говоря, высшие я смотрят и говорит, ну что, в общем, на реинкарнацию еще можно и погодить. А тот жизненный опыт, да, та вписываемость в социум, тот авторитет в той степени хорош, когда можно еще пока на этом чуть-чуть поплюсоваться. Понимаете, да, и тогда это дополнительное время для того, чтобы еще успеть до самореализоваться в каких-то направлениях. Слово сказать, да, действительно, они либо прям болеют в это время, болеют и ни хрена не соображают, понимаете, да? Либо, соответственно, они в это время, правда, бодры и веселы. Я вот видела учитель танцев, кто играл, скажите? Зельдин. Зельдин. 98 лет. Вот я видела Зельдина достаточно недавно, слушайте, ну, ребята. Респект. Просто вот респект и уважуха. Ну вот, да, можно, конечно, и Гурченко и покрыть, но Гурченко все-таки дура, поэтому, в общем, моложе было. 65 ей было. Все равно это здесь. Да? Ну, вот, видимо, не потянула она вот прям на полную программу, да, всего этого дела. Ну, правда, в общем, мозгов маловат, простите. Вот, у мертвых или хорошо, или ничего, но, в общем, нет, ну, достаточно для того, чтобы стать Гурченко. Ну, вот, видимо, вот ровно столько и нам было, как я понимаю. Вот, и дальше все, дальше идут дубли. То есть ничего дальше не происходит. Там еще 84, что ли, там целый цикл 96. урана приходит. Вот. Ну, в общем, как-то обычно люди вряд ли в это время прям так способны на сильные революции в своей жизни. Там тело не то, психика не та. Ну, хотя, в общем, посмотрим, где наш не пропадал, глядишь, медицина так далеко шагнет, что правда в это время можно вполне уже регенерировать. Вот. А у тех народов, которые дольше живут? Ну, это тот же самый дубль, 72-84. То есть все, ничего нового не предполагается. Ну вот, да, там, например, там где-нибудь в районе 84 на доп-программе, да, вдруг взялась за голову, да, и 84-96 уже ого-го прожила. Ну вот, или прожил нормально. Вот, а потом ты пойми правильно, у красных программ не такие жесткие. Они очень редко бывают не красные при этом, да, то есть там. Вот, ну не красные, да, не красные, получается, не так сильно наговнит в карме рода, в общем-то. Программа не такая сложная, да, то есть, в общем-то, чем мы старше по уровню духовного развития, тем обычно, скажем, конкретней и трудней, но более оплачиваема, да, наша деятельность на Земле. Вот, ярче, интереснее. Вот, хорошо, значит, ну, с этими задачами понятно, и в принципе, в общем-то, конечно, замечаю очень часто там проигрыш цикла, например, при переходе из 12-24 в период 24-36, когда человек не хочет закладывать фундамент. Да, или попытка 12-24 закладывать фундамент вместо того, чтобы изучать мир. Ну, да, то есть, в общем, конечно, перекосы бывают, но вот это тот ритм, который заложен, да, в нашу природу и, соответственно, которому лучше следовать. Ну, не знаю, да, там есть время, когда там в природе вот это такое, потом вот это другое, да, в общем, лучше жить в соответствии с природными ритмами, а не идти против них. Вот. Хорошо, значит, что происходит во время цикла, как это выглядит, например, на карте смерти. Вот, ну, во-первых, начнем из того, что цикл начинается юпитерианский, я сейчас пока только о нем, за год до 12-кратного дня рождения, за год. Это, в общем, конечно, с Орбисом не связано, потому что он так сильно не продлится, там почти 30 градусов между твоим натальным Юпитером и между транзитным Юпитером. И то, что я сейчас сказала, большинству народу непонятно, я поговорила сама с собой. Вот, значит, с тобой тоже поговорила, он с ними тоже поговорил, они, вот, они тоже все поняли. Молодцы. Вот, значит, и, конечно, не захватывает еще одна планета другую в объятия. Значит, но при этом, да, действительно, уже за год, в общем, вполне можно увидеть. Значит, и вот этот период от за год до начала цикла, до цикличного возраста, это обычно период подготовки. В это время пинка нет, потому что пинок произойдет ровно вот день рождения 12-кратное. Вот. Значит, а в это время, соответственно, идет такая длинная история, когда тебе предлагают отшельник переоценить на подспудном уровне, да, свои жизненные ценности, начинает быть недостаток энергии на то, чтобы делать то, что ты до этого делал, но энергия на то, чтобы начать делать новое, не приходит. Да, там начинаешь поддремывать под отшельником, у тебя начинают загружаться новые программы. В это время новое не приходит, как под любым отшельником, помните, да, то есть внешний мир немножко подзамирает. Дальше после этого может прийти чумной повешенный и помочь избавиться от чего-то, что тебе явно повредит потом на карте смерти. Потом, соответственно, да, приходишь в эту смерть, то есть по идее, прям вот незадолго до 12-кратного дня рождения предполагалось, что ты пройдешь и смерть, то есть пребывание на чемоданах, помните, между прошлым и будущим. А потом после этого придет башня, аркан номер 16, мы его пока не изучали, но кратко, если о нем говорить, то это вход в будущее под грохот обломков прошлого. То есть башня обрушивает то, что тебе нужно, соответственно, оставить в прошлом. Убирает это из своей жизни. То есть то, что недопустимо в новом этапе. Старую работу, старые привычки, старых мужиков, пожалуйста, старые отношения с тем же самым мужиком, старые привычки на той же самой работе. Понятно, да? То есть, в общем, не всегда убирается внешнее, часто убирается, скажем, то, как ты этим пользуешься. Внешне обычно убирается, когда у тебя нет новых идей с тем, как пользоваться этим старым по-новому, или же это старое не предназначено никак для использования в новом. Понимаете, да? Потому что там нет никакого потенциала нахрен. Более того, могло быть там никогда и не быть, к слову сказать. Да, то есть это вообще могло быть исключительно от твоего ума, привлеченное в твою жизнь. Поэтому Юпитер говорит, ну нету. То есть Юпитер забирает чужое. Иначе говоря, если мы сравниваем с вами с течением, то течение начинает тебя уволакивать от того, что в новое все равно с тобой не попадет. Да, в лодке у тебя этого нет. Это чужое. Чужое не бери. Вот, не надо, только мешает. И нормальные люди, прям вот буквально через месяц, через две недели после вот 12-кратного дня рождения, попадают на возрождение. 20 аркан. Завершение цикла. То есть получается, знаете, такой сильный пинок от Юпитера, когда он говорит, тебя запустить, и запускает тебя. И вот ты, значит, на этой энергии возрождение мощнейшая сила. Возрождение заставляет травинку пробивать асфальт. Понимаете, да? То есть в это время на возрождение в твою жизнь там приходит новое, там, вкусное, правильное. То есть тебя высаживают там, в новый мир и вооружают тем необходимым, чтобы там с тобой, в общем, все было хорошо. В отличие от колеса фортуны, которые тебя только запускают. Вот, да, и где ты фатально приземлишься, ровно там, где надо, но голые боссы еще и в нервном типе. Вот, возрождение, оно в этом плане более доброе, оно длинное, да, то есть... И дальше возрождение в вашей жизни, в принципе, должно длиться, вы удивитесь, 3 года эта энергия с большей или с меньшей частотой, чаще всего в первый год с большей частотой, потом тихонечко утихает, да, благополучно в вашу жизнь еще продолжает двигаться. То есть летим мы после вот этого тебя запустить, от Юпитера, ровно 3 года. Цикл закончится, цикличный возраст, Юпитера плюс 3 года. То есть читаем 15, 27, 39, 51, 63, 75, ну и в общем 87. Понятно? То есть иначе говоря, как мы определяем, что человек находится в цикле Юпитера? За год до и 3 года после. Спрашиваешь, сколько лет? Говорит, 27. Есть цикл Юпитера? Нет. А то что закончилось? Финита ля комедия. 26 и 364 дня есть. Понятно, нет? Причем, вот вы знаете, сложно поверить, что вот прям вот такие четкие цифры можно называть, но по факту, вы знаете, вот будучи тарологом, вынуждены все равно нахожусь в области, да, вот которому, ну вот или там не вынуждена, а радостно. Ну вот, да, нахожусь в области, где люди звонят вот, ну, по телефону, там близкие, там еще какие-то, да, там, с какими-то, ну, вот, там, историями, да, значит, вот, ну, примеров не счесть. Вот за эти годы, да, потому что я перед тем, как что-то начать, там, соответственно, вам рассказывать, или, а до этого, перед тем, как начать это воспринимать как факт, а до этого, да, вот, то есть я собираю очень много статистической информации обычно. Например, да, почему я там молчу о последствиях конца света, да, который все-таки был просто несколько в другом виде, да, потому что у меня сейчас, да, недостаточно статистической информации, да, я наблюдаю, не уверена, не говори, молчи в тряпочку называется, вот, а то, что вообще в принципе разговаривала, что может это произойти, потому что было очень опасно, если вдруг оно бы так было, да, я об этом никому не сказала, ну вот, да, и говорила сразу в скобочках. То есть есть информация, которую, конечно, я говорю в скобочках, типа я предполагаю, что это так. Да, или говорю уверенно. Вот здесь я говорю уверенно. Значит, ну вот пример, например, да, один, просто один. Значит, 5 утра звонок от моего друга, который мне благополучно говорит, слушайте, ребят, там как Андрюха, у него есть сегодня днем что-то. Мы застряли на машине, а это друг, которого моя подруга, его жена, и которая беременна 8 месяцев. Мы застряли на машине на трассе Москва, соответственно, Минск. Там в 100 километрах от Москвы. Да, у нас сломалась машина. Заберите нас в ресторане, мы замерзли. Вот, я ему говорю, да, хорошо, сейчас с Андрюшей поговорим. А, кстати, С днем рождения тебя. 27 лет. Смысл в следующем. На разваливающейся машине с беременной женой он уже год катается до Минска и обратно. Понимаете? И без приключений. Кстати, с днем рождения тебя. Цикл закончился. Понимаете, да? Цикл он тащит, он нивелирует ошибки в том случае, если они не кармичны. Понимаете, да? Не было необходимости его учить в этот период тому, да, что там не рискуй. Ну ничего страшного не случилось. Ну померзла она. Не родила и слава богу. Понимаете, да? Ну получила на нее там пиздянок. Ничего страшного, в принципе, прекрасно они потом как-то с этим разобрались. Понимаете, то есть ничего кармичного. В связи с этим цикл нивелировал в этот период, да, его вот, ну, там, оплошность в этом. Потому что не отвлекал его энергию, он в это время занимался чем-то другим более значимым. Тому, чему, соответственно, его там, к чему его там приучал цикл. Цикл закончился, все, Юпитер убрал руки, и тут же все твои, ну вот, все твои, скажем, действия приобретают симметричные последствия в соответствии с законами рынка, ну, в соответствии с законами обыденной кармы, а не цикличного периода. Улавливаете? Нет. То есть в том случае, если во время цикличного возраста ты совершаешь ту ошибку, против которой цикл возбухает, ты получишь несимметричный ответ, усиленный. Это понятно? Нет. То есть, ну, не знаю, да, там, до этого, пожалуйста, там можно целоваться, там, с, будучи замужней. Но именно в это время, ну я имею в виду не с мужем, так-то, в общем, какой смысл об этом говорить, да? Именно в это время, да, один раз попробовала, и мало того, что муж увидел, да, еще к тому же, и там тот, с кем целовалась, повел себя так, что потом пойди докажи, что ты не верблюд. Понимаете, да, то есть ситуация усугубляется в том случае, если вот этот твой промах имеет отношение к карме. Это понятно? Нет. И цикл, да, на это обострен. До этого, я помню, в цикле меня вышибли с работы, значит, всего лишь навсего за то, что я заснула на столе. Вот, ну, после, во время обеденного перерыва заснула и не проснулась критически полчаса. При том, что понятно, что, соответственно, работала много и, в общем-то, могли не войти в эти полчаса в мою комнату. Да, могли, соответственно, не обстоятельства так не сложиться. Меня мой непосредственный директор хотел выгнать, а генеральный директор фирмы, наоборот, за меня жутко держался. И мой непосредственно меня ревновал по этому поводу, ну вот, да, потому что генеральный нежно любил за то, что я делаю. И вот генеральный в отпуске, а я, блядь, заснула. Ну и, конечно, господи, что ж не повод-то. Вполне себе повод. Понимаете, да, то есть Юпитер найдет через что, да, благополучно, в общем-то, нахлобучить задачи. Любая малейшая оплошность усиливается в это время, если это имеет отношение к циклу. А если не имеет отношения к циклу, она нивелируется. Понимаете, нет? Вот, то есть он усугубляет то, как вы поняли, да, в общем-то, что для тебя значимо, и игнорирует, снимает, компенсирует то, что незначимо. Хорошо. Значит, иначе говоря, все случайности негативного порядка во время цикла воспринимаем как кармические. И смотрим, что это мне хотели этим сказать. А любые халявные случайности в плюс воспринимаем как подарок и не боимся. Цикл оплатил. Папочка заплатил, все в порядке. Юпитер хороший папочка. Вот, да, ну подарили, слава богу, живи дальше. Главное, не отвлекайся. Это вот я рассказываю то, как было задумано пространство. Что вот ты до своих там, до своего цикличного возраста уже 4 карты из цикла пройдешь, если прям вот совсем понятливый и понятливая, то даже повешенного не видишь. Это возможно. Наверное. Вот, да, и придешь на это возрождение. Но мы же ненормальные, правда? Ну, в смысле, мы же упертые многие. И в желтом этапе своей жизни тоже многие находятся сейчас, да, и там, например, цепляются за старое, понятно, что желтые в большей степени. На красном уровне ты полный дебил, в общем, да, тебя будут в любом случае пиздить. На оранжевом уровне ты более подвижен. Ну вот, да, на желтом ты, соответственно, за это, в общем, старая. Я имею в виду, ты не красные родные. А если ты в твоем духовном возрасте до сих пор еще держишь красные хвосты, кто ты тогда получаешься? Я об этом. Вот, с красными все в порядке, они в соответствии с своим уровнем живут. Вот. Хорошо, значит, а здесь получается как, да, что вот приходишь на прямого отшельника, начинает процесс переоценки жизненных ценностей. А ты уже помнишь о том, как это до этого было. И переворачиваешь отшельника, правильно? А в цикле, чем отличие цикличной от нецикличной карты? Чем отличие отшельника, повешенного и смерти? Смерть – отдельный разговор. Начнем с отшельника и повешенного. Вне цикла. Вот спрашиваешь ты про отношения, там отшельник, в работе все окей. Цикл, в свою очередь, цикличный отшельник, это отшельник, который, пожалуйста, может начаться с отношений, а потом плавно переползти на другие области. Понятно, да? То есть там каждый раз меняются глубинные программы психики, которые включены во всех трех областях жизни. И в вопросе, какой ты, и в вопросе, что ты там с миром делаешь до сих пор еще или не делаешь. Да, и, соответственно, в вопросе отношений. Понятно, да? То есть цикличная карта, если она приходит во время цикла, то есть вот пришел отшельник, да, там, например, спрашиваешь, сколько лет, прости, детка? Он говорит, 27. Хорошо. Отшельник, значит, не цикличный. Понятно, нет? И то, что он лежит в отношениях, понятно, он, конечно, тряхнет, он заставит переоценить какие-то вещи. Но при этом, где работал, там работаешь, да, там, как вообще с собой обращался, так в основном обращаешься. Да, то есть это может быть частный случай. Это может быть переоценка вообще про мужиков или вообще про конкретно этого. Да, то есть он локальный. Слово локальный, понятно? Или там, видишь, в раскладе отшельник спрашивает, сколько лет? Тебе говорят, там, 23. Говоришь, понятно. Это значит, да, что этот отшельник, пожалуйста, здесь, ты его увидел в отношениях. Почему? Потому что девушка спросила про отношения. Спросила бы про работу, быстрее всего ты бы его увидела и в работе. Если даже ты его сейчас не увидела в работе, а девушка, например, спросила про работу, ты знаешь, что он там скоро появится. И человек зависнет по полной программе. Иначе говоря, не просто зависнет, а ничего нового не будет происходить. Ни во внутренней сфере человек перестанет читать умных книжек, и даже ходя, например, учиться на психолога, в это время вдруг поймет, что дрыхнет ползанятия, да, потому что у него там закачиваются новые файлы, и пока еще неизвестно, какие инструменты ему, правда, сейчас необходимо набирать. Понимаете, нахрена сейчас на все бабло покупать строительный инструмент в том случае, если тебя собираются в садовники, я садовником родился, да, направлять временно. Какой смысл приобретать инструменты для реализации, там, например, силы, когда тебя сдали в аренду императрицы? А, понятно, нет? То есть, соответственно, неизвестно, что там под отшельником тебе накачают. В смысле, тебе неизвестно. Пространство известно. Поэтому пространство тебе новых не дает инструментов рано. А от ума не дает набирать новые, опять же, да, потому что тебе неведомо, куда тебя там дальше направят. Вот, значит, соответственно, и когда цикличный отшельник, понятно, он пугает больше. Понятно, нет? Потому что ты говоришь, да я вообще не понимаю, что происходит. У меня мозги не включаются, не про работу, мозги. На смерти мозги вполне включаются, просто тебе не нравится как. Ну вот, да, и поэтому ты там избегаешь включения. А на отшельнике не включаются мозги, ничего нового не происходит. Ты говоришь, я вообще не могу об этом думать. Кем мне быть, что мне делать, да хрен знает, вообще не работает мозга на эту тему. Ну вот, соответственно, да, и в отношениях ничего не понятно, и про себя ничего не понятно. Вот вообще непонятно полный. И думать об этом не хочу, да, или танцовый, это максимум, что я могу читать. Или там тупить над кроссвордом. Не работает. Хорошо. Начинаешь ему сопротивляться, и если не цикличный отшельник, перевернутый, просто тебя тупо заболеет, слышите, нет? Ну или там запрет дома. То цикличный отправит тебя, удивишься, на повешенного. Отшельника нет, зато есть повешенный. Повешенный говорит, так, что мы там не хотим качать, какие у нас там проблемы, давай займемся этим вопросом. Иначе говоря, с отшельника уходим, не докачав, вы понимаете, нет? Потому что ты сопротивлялся по какой-то, как тебе кажется, веской причине, и тебя ждет повешенный. Говорит, так, какая жизненная ценность у нас мешает качать новые файлы? Давай разберемся. Ты говоришь, перевернутый я повешенный. Он говорит, ну что, перевернутый повешенный, хорошо. Все, что я могу сделать, это оценить. Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо за переклад ответственности на другом. От меня ты увильнул. Здорово. Обратно на отшельника. Это означает, как это в жизни выглядит. Начинает все кругом вокруг тебя, да, там обостряться. Ты начинаешь нервно искать виноватых, впадаешь в истерику. По какой-то значимой для тебя причине, цикличной повешенности. Пришел в работе, это значит, две другие области сейчас подтянутся. Это понятно, нет? То есть это получается, да, что он глубинно более работает. Да, он работает с корневым каталогом. Вот в компьютере говорят, есть корневой каталог. Да, когда вот сама основа вот программного обеспечения там и прочего там лежит. Нет, что-то не то говорю. Есть корневой каталог? Есть. Ну, прекрасно. А? Есть. Ну, хорошо. Ты просто у меня иногда на уши прилипают разные темы странные. Вот. Видимо, от братика слышал. Вот. И дальше после этого, соответственно, то есть как происходит, да, обостряешься, ну, хватит, обостряешься, ну, обостряется вокруг тебя жизнь, и вдруг, знаете, тишина. Это отшельник обратно. Ну, в принципе, в общем-то, в это время, наверное, ты даже рад. А все затихло. Вот было плохо-плохо, и вдруг, знаете, тихо. Ты понимаешь, какое-то странное затишье. А сейчас объясню, да, в это время докачиваются файлы. Повешенный говорит, ладно, я до тебя потом доебусь, да? Ты пока, изначально до тебя почему на него отправили? Потому что ты переоценивать не хотел. А сейчас ты уже хочешь переоценивать, правда? Счастлив. Счастлив уже даже, да? Начинаешь переоценивать, да? И вдруг через какое-то время ты понимаешь, что как-то тебя очень глубоко все это трогает. И начинает тебя потихоньку доходить, что кажется, твоя жизнь меняется. Ты говоришь, переворачивай ошейника, повешь, говорит, ну слава богу. И снова здравствуйте. И вот по этому кругу, пока только из двух карт, от плохо к очень плохо, в этом кругу можно находиться год, пожалуйста, 23-24. И каждый раз я бы сказала, да, что это сильнее, тебя мордой об стол возят, все чувствительней, а ты еще даже до смерти не дошел. Через какое-то время ты говоришь, ладно, я понял, все. Получаешь, да, там, закачиваешь этого отшельника, например, и тебя тогда смерть ждет. Ну, не в смысле, ты умираешь, да, а как? Да? Вот, или, соответственно, с повешенного, с прямого, ты соглашаешься, наконец, да, что-то в себе менять, и все равно ты на смерть попадаешь. Понятно, да? То есть можно, пожалуйста, прямым ходом идти, а можно ретроградным. То есть то вперед, то назад, то вперед, то назад. Слово сказать, в вашей натальной карте, простите за астрологию, если вот около планетки стоит, около Юпитера, например, буковка Р, это означает, что вот тебе как раз это весьма свойственно. То вперед, то назад. В любом случае может быть свойственно, но те, у кого Р, для них свойственно очень. Это вот говорит о том, что ты и так уже родился на ретроградном Юпитере, который тебя туда-обратно имеет склонность возить по жизни. Хорошо. Значит, и что дальше получается? Отшельник, я вам сказала, более крутой, да? Повешенный более крутой тем, что занимает больше областей жизни. И только смерть, карта, которая на цикле, даже выглядит несколько по-другому, чем смерть не на цикле, карта смерти. Значит, в чем разница? Сейчас объясню. Значит, в том, что на смерти дают дополнительную задачу по отношению к нецикличной смерти и могут дать дополнительный бонус. А могут не дать. Значит, сперва про задачу. Так, в принципе, да, все остается прежним. Она по всем областям жизни, как все цикличные карты. Не просто так жить нельзя, а нельзя и с этим партнером, и в этих отношениях с родителями, и в этих отношениях с друзьями. Понятно, да? И на этой работе эти увлечения меня не увлекают, и вообще, в общем, по полной программе. И я себя такой не устраиваю, такая не устраиваю, что делать с собой, не понимаю. Помните, да, смерть? Отлично. виси между прошлым и будущим. Время собирать чемоданы, в это время как раз посоображать, повспоминать, да, там, сходить к хорошему психотерапевту, который задаст тебе на самом деле очень простой вопрос, можно не ходить, а заранее, можно включить в это время запись меня вместо психотерапевта, только в этом частном случае, во всех остальных не прокатит. Психотерапевт нормальный, знаешь, что у тебя спросит в это время, а что ты хочешь-то? Ты говоришь, ну как? Ну вот так, а хочешь-то ты чего? Самый правильный вопрос на смерти тебе. Знаете, зачем нужен психотерапевт? Когда ты говоришь, ну я хочу, не знаю, там от мамы переехать. Следующий вопрос, а зачем? Ты говоришь, ну как? Для того, чтобы она меня не доставала. Прости, пожалуйста, а ты думаешь, ты переедешь, она перестанет тебя доставать? Продолжаем разговор, называется. Понимаете, то есть психотерапевт здесь может быть, если и нужен, то нужен для того, чтобы не дать тебе пиздить, простите, пожалуйста. Когда ты думаешь, что ты этого хочешь, то на самом деле ты этого не хочешь. Понятно, нет, то есть, в общем-то. Но здесь, слава богу, тема Юпитера, что ты хочешь от своей жизни, как ты хочешь, чтобы твоя жизнь выглядела внешне. Это понятно, где ты хочешь работать, с кем ты хочешь жить, как ты хочешь проявлять свой характер. Юпитер – внешняя планета. Иначе говоря, суть этого вопроса в следующем. Какую судьбу ты хочешь? Ну, внешнюю часть судьбы. А дальше смотрим, конкретизируем вопрос. 12:20, 0:12. В 11 уже включен. Поэтому 11-летних прекрасных людей как колбасит. Вот, да? То есть в 11 лет быстрее будет некоторый подтекст вопроса Юпитера о смерти. Это... В каком направлении ты хочешь развиваться? Потому что к чему готовят? К обучению. Каким ты хочешь быть? Кем ты хочешь быть? Понимаете, нет? В этом случае, предположите, за год до 24-23, там вопрос смерти будет какой больше, с некоторым подтекстом. Готовиться к периоду закладки фундамента человека. Соответственно, да, здесь у нас будет больше вопрос о том, да, что ты вообще хочешь от своей жизни, от своей судьбы, да, в каком направлении. То есть вот если здесь, куда ты хочешь учиться, развиваться, то здесь больше вопрос о том, что конкретно, чем ты хочешь наполнить свою жизнь каждый день. Вот, вот это про фундамент. Понимаете, да? Значит, дальше у нас период, соответственно, 36-48. К нему готовит только еще, смерть готовит к этому периоду. 35 лет. Главный вопрос, да, что из того, что есть в твоей жизни, что, во-первых, правда есть, так, начнем с этого, и правда, да, ты это хочешь у себя оставить, и что из этого, в принципе, ты готов развивать, ну, а как по-другому. Да, что из этого ты собираешься эксплуатировать и далее. То есть, например, да, там, например, профессию бухгалтера не собираешься эксплуатировать. Нехай. Если при этом профессия верная, то в каком контексте? Понятно? Нет, контекст же тоже важен. Вот мне, например, я помню, в этот период прям конкретно было такое четкое внутреннее ощущение, что я больше не хочу работать с картами Таро. Не в смысле преподавать, а гадать. Меня тогда Бродецкий спас. То есть я прям сказала, все, я закончила, я больше не гадаю, меня заебали. В первую очередь гейши и школы. Гейши, правда, проблемы. Когда 9 человек из 10 приходят именно гейши, это в школу, они просто там скапливаются. То есть это не Милка их такими делает. Это она делает такую рекламную кампанию, чтобы к ней такие приходят, слову сказать. Значит, и, по крайней мере, раньше так было. Сейчас они меня давно уже не посещали, слава богу. Вот, даже денег не надо, только не приходите. Даже 9 из 10 приходят самодовольными физиономиями с повышенным внутренним рангом, не имея никакого на это веского основания, с вопросом «Ну и когда?» Я говорю, что когда? Ну, когда я его встречу? Я говорю, а с чего ты решил, что ты его встретишь? Ну как? Мне сказали, что если я буду иметь такой-то характер внутри себя и буду верить, что он придет, значит, он придет. И когда? Вот, да, и обламывать их задача еще та, честно говоря. Да, во-первых, они пинаются, они уже научились. Во-вторых, наверное, они изначально и были теми, кто умеют. Вот, да, и вообще обламывать неприятно. И на работу их хрен отмотивируешь. Они сразу скучнеют, говорят, как еще и работать. А то, что вот я каждый день эти завитушки делаю, это что, не работа по-вашему? Я говорю, ну, честно говоря, не очень. Не, важная часть завитушки, важная, только к судьбе не имеет отношения, а так все, в общем, прекрасно. Он говорит, ну как, я же в тренажерный зал хожу. Я говорю, я понимаю. Ну, к судьбе-то, прости, это тоже не имеет отношения. Да, там 10 раз поднял гантели, плюс 5 баллов, да, и глядишь, мужик подороже пришел. Ага. Мечтать не вредно. Вот, да, и в общем я прям реально уже разворачивалась от работы с Таро, говорю, не буду я им гадать, пошли нахрен. Вообще ничего не надо из моего мастерства. Кармический таролог не нужен никому. Все, я увольняюсь. Ну вот, да, отпустите меня. И Бродецкий как-то он очень хорошо мне сказал, он говорит, да, действительно, старую территорию ты исходила. Да, найди новый аспект в том же самом. Он со мной как с оранжевой почти. Он говорит, найди. Я нашла новый аспект и вот эту новую территорию там открыла для себя. Делай то же самое, но с другим мотивом. Ну и, соответственно, что ж, прекрасно, с новым мотивом делаю. Вот. Вопрос смерти, да, как всегда. То есть, что мы остаемся? В каком контексте мы остаемся? Ладно, окей, ты остаешься, там, например, риэлтором, прекрасно. В каком контексте, спрашивает тогда смерть, если то, что ты делаешь правильно. Меняется контекст. Новый цикл Юпитера, новый контекст. Это всегда. Говорит, ладно, хорошо, остаешься с этим мужиком. Что будем менять? Я поняла, с этим мужиком все нормально, хорошо. А менять-то что будем? А что ж не устраивает? Остаешься в этом теле, реинкарнацию не спешишь, отлично. Что будем менять? Вот. А это не про будущее, это про то, да, что ты вот сейчас, так жить нельзя, как нельзя, конкретней, что не устраивает, а что точно в тебе с собой туда берем, что твое природное. Уловили, нет? Хорошо. Новых идей про будущее еще пока все равно нет, по-настоящему. Смерть. Значит, то есть по всем статьям висит, появляется некий оттенок контекста. И плюс еще, ну вот как я вам говорила, да, один еще дополнительный фактор и плюс один бонус. Дополнительный фактор. Ровно на смерти, да, вот в этот период, на цикличной смерти, начинается процесс мутации окружения. Ну, в смысле, сейчас объясню. Есть близкий круг, знаете, да, общение, прям близкий-близкий. Есть более дальний круг, там есть еще более дальний. И вот в это время люди из этих кругов начинают как-то странно себя вести, исполняя по отношению к тебе. Вот как танец повешенного, они невольно по отношению к тебе исполняют, так и танец смерти. Танец смерти отличается. Они начинают проявлять себя как чужаки или свои. Или там, например, свои, но редко, ну вот, но редко общающиеся с тобой. Понимаете, нет? Или свои, но которые часто общаются с тобой. То есть меняется, в принципе, да, окружение само. Как кто-то из близкого окружения выпинывается, кто-то в этом близком окружении меняется ритм общения или тема общения, или вдруг неожиданно из дальнего круга кто-то из тех, с кем почти не общался, начинает призывно махать рукой словно бы своими действиями, да, и входит в твою жизнь. Да, или там вообще новые люди появляются. Понятно? Нет. То есть в это время начинают меняться люди. Неизбежно. Хорошо. Это вот то, что, ну не знаю, там, как вас, меня, например, всегда это напрягает на смерти. То есть куда? Куда? Как? Я только привыкать начала. Куда вы все делись? Ну не все. Вот. Значит, и в это же время может появиться бонус. Это человек-комета. Значит, что такое человек кометы, какова его функция? Значит, хочу рассказать после перерыва, сейчас объясню почему. То есть требует прям очень большого внимания. Буду рассказывать и что делать вам, если вы кометы для этих прекрасных людей. Вот, ну я пишу этот термин сперва. Да, и что, соответственно, делать тебе, когда комета к тебе пришла. Вот, что это такое? Перерыв. Не знаю, попробуй.